Очень любила также слушать Лилю Минаеву, Лину Петрову за спокойное, интеллигентное звучание, хорошее чтение. Когда оказалась на радио, то со всеми познакомилась, конечно. Георгий Сергеевич Шумаков — это для меня эталон. Помню, к нам приезжал пианист Артур Рубинштейн, запись была. Так Шумаков вошел в дикторскую и сказал: «Вот так надо читать, как играет Рубинштейн, без фиглей-миглей, то есть просто». И когда мне говорили: «Красочки, красочки добавьте, однообразно», я не верила и не поддавалась. У вас сохранилась простота в голосе, которую, кстати, все отмечают. Наталья Львовна Дружинина тоже об этом говорила. Может, это врожденное свойство голоса, не знаю. Вам приходилось на радио читать много сугубо политических текстов. Как вы с ними справлялись? Приходилось настраивать себя? Иногда говорила себе: «Я комментатор. Во всем очень хорошо разбираюсь, все знаю, все понимаю». И, соответственно, в голосе появлялись уверенность и требуемая убежденность. Но потом мне это надоедало. От бесконечного повторения слов «генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев» или «генеральный секретарь такой-то» мутило. Что же это за профессия? Выходит, что я продаю свою душу? Ведь я ни капельки не верю в то, что читаю. И уже сознательно читала все это отстраненно. Тогда меня упрекали за отсутствие красок в голосе. Припоминали, сколько их, когда я читаю Достоевского. Чего же, спрашивали, жалеете их для последних известий? Ну, оправдывалась, мол, даю информацию, а слушатель сам разберется, что к чему. Какие тут краски? Когда вы почувствовали себя диктором-профессионалом? Во мне постоянно живет неуверенность в себе, и мне нужно постоянно говорить, какая я замечательная, как у меня все здорово получается. На некоторое время я в это поверю, но когда послушаю себя, то думаю: «Боже, что это они все придумывают? Совсем этого нет в эфире». Наверное, всякое бывало на радио. Вы можете припомнить какие-то смешные эпизоды, экстремальные ситуации? У меня были очень смешные оговорки, в которых при желании можно было усмотреть политический подтекст. Вот читаю программу передач. Что-то в тексте замазано, исправлено, и я произношу: при меньших зарплатах больше продукции. Наверное, откуда-то из-под корки выплыла. Прочитала, поняла, что оговорилась. Боже, уволят. Ничего, пронесло. Никакой контроль не услышал. Только один товарищ отреагировал: «Что это ты, мать, китайские лозунги кидаешь?» Однако второй раз не удалось остаться незамеченной. Я читала «Известия». У меня, как всегда, все от языка отскакивало. Посмотрела в аппаратную, кто-то туда вошел. Наверное, это меня отвлекло. Что получилось? В приветствии ЦК КПСС Центральному комитету Коммунистической партии Израиля, которое я озвучивала, было написано: «На принципах марксизма-ленинизма, пролетарского интернационализма то-то и то-то». А я прочитала: «На принципах марксизма-ленинизма и пролетарского империализма». Я даже паузу не сделала, не сказала «извините», когда поняла, что оговорилась.